Глава вторая. Северный вокзал. Поезд остановился на Северном вокзале. Я вытолкнула на перрон чемодан. «Простите, пардон», — обернулась я к пассажирам, толпившимся в тамбуре позади меня, закинула за спину рюкзак и пошла по бетонной платформе вдоль скоростного поезда «Евростар», волоча за собой громыхающий чемодан на колесиках. Кондуктора на выходе не было, зато стоило мне повернуть к стоянке такси, ко мне тут же подбежал мужчина. Как у многих других бомбил, круживших на вокзале в поисках работы, у него была типичная североафриканская внешность. «Уалеву, мадам, куда вам? Такси нужно?» «Да, нужно. Но тут ведь очередь, да?» «Куда едем?» «Бьютокай». Какое странное название, если произносить его вслух. В переводе — «перепелиная горка». «80 евро». «Сколько, простите?» Наверное, я показалась ему чересчур наивной, а может, все дело в том, что я женщина. «Смотри», — настаивал бомбила, раскрыв передо мной журнал с ценами. Очень серьезный на вид документ, состоявший из таблицы каких-то формул, похожих на логарифмы. Ткнув пальцем в одну из колонок, он продолжил. «Хорошая цена, смотри, сабум». Мы стояли под стеклянным навесом у самого выхода из вокзала. Рядом петляла длинная очередь на городское такси. «Ну, мерси, же тендрю нувре такси и настоящего водителя», — сказала я мужчине. Другие бомбилы, услышав мой ответ, что-то проворчали, но тратить на меня время не стали и тут же переключились на других растерянных путешественников, шедших из вокзала им навстречу. «Салёп», — послышалось мне вслед. «Иди нахрен», — ответила я себе под нос и встала в самый конец очереди, спрятавшись от мошенников в толпе только что прибывших пассажиров. Я уже потянулась к пачке сигарет, даже раскрыла сумку, но потом вспомнила, что боролась с привычкой последние несколько лет и 6 месяцев назад сумела, наконец-то, ее победить. По навесу над моей головой легонько постукивал дождь. Следующий выходец из Северной Африки оказался водителем с лицензией. Он загрузил мои сумки в багажник своего Рено, а когда я попыталась извиниться за то, что они такие тяжелые, лишь отмахнулся. Усевшись на заднее сиденье, я выдохнула. «Алле». Мы неслись по каким-то незнакомым бульварам. Маджента, Бомарше, Лопиталь. Вдоль дороги мелькали вывески туристических агентств, облупленные стволы платанов, магазины холодильников, офисы и снова туристические агентства. Зачем понадобилась эта спешка и от кого мы так бежим? Неужели наш маршрут и вправду такой длинный? Мне всегда казалось, что весь Париж умещается внутри кольца городских ворот, так называемых порт. В какой-то момент мы свернули на площадь Италии, где я когда-то уже бывала, но потом навигатор вновь повел нас по незнакомой улице. Вдруг на глаза мне попалась вывеска «Rue de l'Espérance», и я решила, что это знак. «Дорогие мама и папа, я живу на улице Надежды, что на Перепелиной горке». Казалось, такой адрес мог бы найтись где-то в Бостоне, в одном из аристократических кварталов. Может, там я даже ходила бы на ужины к Лоуэллам, мечтая, что те однажды познакомят меня с каботами, жившими по соседству. Я вышла на узкую улицу, которая сразу показалась мне странной. Вокруг тянулись невысокие здания, отделанные искусственным мрамором, и с парадной стороны перед каждым темнела железная оградка. Ничего общего с типичной османовской застройкой, величественной, но легко воспроизводимой. Вдоль дороги в плоских лучах солнца высились деревья, напоминавшие о городских пейзажах Хутрело. Как и в его видениях Монмартра, на улице не было ни души. Ключ мне передала заведующая прачечной на углу дома. Спустя несколько минут, сложив сумки у порога, я, наконец, шагнула в квартиру на первом этаже. Освоиться было нетрудно. В передней части располагалась гостиная или салон с небольшим балкончиком. Чуть в глубине по коридору — спальня с отдельной ванной, а в конце — крошечная кухня и еще одна комната, настолько маленькая, что туда едва помещались односпальная кровать и тумбочка. Старинный паркет покрывали тонкие ковры. Комнаты оказались больше, чем на фотографиях, приложенных к имейлу, но мебель дешевле и обшарпаннее. Не беда, горшки с цветами и шерстяные пледы быстро поправят дело. Переставив лампы и стулья, я занялась салоном. Решила приспособить его для работы. На просторном обеденном столе должны поместиться ноутбук, карты города и бумаги. Я передвинула стол к стене, званые ужины в мои планы не входили. На кухне я нашла пакет пастеризованного молока, но холодильник оказался пуст. В буфете лежали открытые пачки пасты, перевязанные резинками, и банка пищевых добавок с тёртым женьшенем. В коридоре, рядом с Wi-Fi роутером, обнаружилась школьная тетрадка с полезными заметками об услугах в нашем районе. Ближайший супермаркет находился в 3 кварталах от дома. Там можно будет брать кофе, молоко и хлеб для завтрака. В списке я заметила магазины и получше, но это еще успеется. Ну а что до ужина? Было лишь начало 7-го, но я успела проголодаться, поэтому рассудила, что Париж на то и Париж, чтобы долго бродить по улицам, а потом случайно наткнуться на какое-нибудь приятное местечко. Закинув в сумку книгу, я уже хотела идти, как вдруг вспомнила про родителей и гостившего у них брата Уоррена. С горем пополам написала им имейл. Со своего нового и довольно бестолкового телефона, который мне одолжили на работе на время командировки. Прощальный подарок. Wi-Fi то исчезал, то снова появлялся, но я кое-как изловчилась, и через мгновение письмо, присвистнув, улетело. На месте, все в порядке, отпишусь позже, целую, ха. Когда я убирала в сумку телефон, он вдруг зажужжал. Не могли же родители так быстро ответить? Конечно, нет. Соединение продержалось достаточно долго, чтобы подгрузить 3 новых имейла. 2 оказались спамом, а в 3-м говорилось. «Привет, Ханна. Надеюсь, ты прочитаешь это письмо. Наталья из UCL сказала мне, что ты собираешься в Париж, а может, уже приехала. Я все так же мучаюсь тут с романтиками, хотя мы с Сильви не так давно разошлись, и был бы не прочь с тобой увидеться, если, конечно, тебе позволит работа. Целую, всего наилучшего, Джулиан Ф». С англичанином Джулианом Финчем я познакомилась во время первой своей поездки в Париж. Тогда он читал обзорные лекции по литературе, но его основным профилем были французский романтизм и кинематограф новой волны. Студенты особенно уважали его за подробный анализ работ Трюфо и, в частности, картины «400 ударов». Было бы интересно узнать, как он живет теперь, оставшись без роскошной квартиры в районе Пасси, которая, как мне всегда казалось, принадлежала Сильви. И ответила: «Конечно, я только приехала. Может, как-нибудь на следующей неделе? Ха». Не успела я закинуть на плечо сумку, как Джулиан ответил и попросил номер моего мобильника. Спустя минуту раздался звонок. «У тебя наверняка целая куча дел, но я подумал, чем черт не шутит? Как насчет сегодня вечером?» Снова взглянув на часы, я сказала: «Почему бы и нет, вполне возможно. Зачем ломать комедию? Я сейчас живу на Рю де Фабур-Сен-Дени. Тебе придется спуститься по Рю де Марани. Как доберешься до метро Страсбург-Сен-Дени, пройди чуть дальше по улице, и справа минут через 5 увидишь бар Марисет. Успеешь к 8?» «Думаю, да». «Марисет? Как Каланис?» «Что?» «Да ничего, забудь. Встретимся там». Мое знакомство с Джулианом, как и первая поездка в Париж, случилось 10 лет назад, когда я подала заявку на местную студенческую программу. Я училась на 2-м курсе колледжа по специальности «История». Большинство поступавших были студентами языковых факультетов, но по квоте там оставалось еще 2 места для нелингвистов. Программа состояла из обязательных занятий и дополнительных консультаций для работы над собственным проектом. Тогда мои знания о Франции ограничивались курсовой работой по Алжирской войне 1954-1962 годов. Невероятно кровавому конфликту, в результате которого алжирцы все-таки сумели одолеть французов-колонистов. И небольшим эссе про победу Народного фронта Леона Блюма в 1936 году. Я боялась, что моего школьного французского окажется маловато, поэтому жутко обрадовалась, когда меня все-таки приняли. Летом того же года я записалась на интенсивный курс разговорного французского в Бостоне, а уже в сентябре, помахав родителям на прощание с беззаботным «au revoir», была такова. Из Парижа я присылала длинные письма, которым мама с папой, по их словам, очень радовались. Но вот что интересно. Волновались ли они, видя, что у меня находится время так часто и помногу им писать? Неужели они не понимали, что вместо этого мне стоило бы ходить по выставкам, вечеринкам и пикникам на берегах Сены? Может, им и в голову не приходило ничего подобного. В конце концов, несмотря на европейские корни, ни один из них ни разу не выезжал за пределы Штатов. Правда в том, что хоть я и была потрясена Парижем, его красотой, россыпью кафе на тротуарах, деревьями, мостами и парящими над водой соборами и прочими прелестями, которым ни один нормальный человек не смог бы остаться равнодушным, несмотря на все это, мне было очень одиноко. Студенты-лингвисты держались вместе, и к тому же мне всегда казалось, что они ведут себя слишком инфантильно. Иногда я ходила в гости к одному знакомому мальчику-англичанину, который снимал комнату у пожилой француженки на авеню де ла Гранд-Арме, но этого не хватало, чтобы вырваться из социальной изоляции. А что до дружбы с местными, язык оставался слишком большим препятствием. Кое-как объясниться на ломаном французском по делу — это одно, но поддерживать светскую беседу в шумном баре — совсем другое. Как-то вечером я неожиданно попала в американскую библиотеку, и все изменилось. О библиотеке нам рассказал Джулиан, и с его слов это был настоящий рай, где мы, студенты, могли совершенно бесплатно найти все, что душе угодно. К рассказу он добавил, что как раз в тот вечер проводят там мероприятие. Никаких особых дел у меня не было, я решила сходить. Там я познакомилась с мужчиной, который положил конец моему вынужденному отшельничеству, но цена оказалась так высока, что даже 10 лет спустя я по-прежнему расплачивалась по счетам. На протяжении нескольких месяцев мои письма домой переполняла эйфория, а потом я перестала писать. Когда в июле я наконец вернулась, родители пришли в ужас. Я похудела почти на 10 килограммов. Скрепя сердце, я согласилась на еженедельные встречи с доктором Павин, психотерапевтом, которая верила, что все мои проблемы уходят корнями в детство. Но ни мамино сочувствие, ни ободряющие отцовские похлопывания по плечу, ничто не могло заставить меня открыться. Правда, как-то раз, в начале выпускного курса в колледже, я всю ночь проговорила со своей соседкой по общежитию и лучшей подругой Жасмин Мендель. Но даже наедине с близким человеком я так и не смогла выразить словами всю глубину своего несчастья. Мне просто не с чем было сравнивать. Ничего подобного никогда не случалось ни со мной, ни с теми, кого я знала. Поэтому я решила, что лучше всего спрятать свои чувства под замок и попытаться думать о чем-нибудь другом. Моя мать тогда жаловалась, что я от нее отдалилась. А я не могла ей объяснить, что если ты попал в ситуацию, в которой чувствуешь себя совершенно беспомощной, выжить можно, только цепляясь за привычное, за рутину, с которой ты худо-бедно справляешься, и цепляться придется до самого конца. Все это время и в долгие месяцы одиночества, и чуть позже, в дни мимолетного экстаза, Джулиан маячил где-то на горизонте. Для многих, но не для меня, его присутствие было куда более заметным. Его нельзя было назвать красавцем, к тому же он всегда вел себя по-британски сдержанно, и, тем не менее, многие студентки были в него влюблены. Так бывает. С одной стороны, он был настоящий профессионал, с другой — состоял в счастливом, на первый взгляд, браке с француженкой по имени Сильви, которая приходила в университет на официальные мероприятия и иногда на лекции. Устроившись где-нибудь с сигаретой, она сидела со скучающим, хотя и дружелюбным видом, и постоянно проверяла сообщения в телефоне. Парням-студентам Джулиан тоже нравился, потому что держался с ними на равных и был не прочь поговорить не только о кино, но и о футболе. Во время учебного года Джулиан часто приглашал студентов на обед, и мы собирались в небольшом кафе на бульваре Распай. Нам он заказывал кувшин Côte du Rhône, но я отказывалась. Мне не нравилось пить вино посреди дня. Для себя он почти всегда брал кружку разливного пива и яйца с анчоусами под майонезом. Однажды, посмотрев в компании какую-то студенческую пьесу, которую давали неподалеку от Парижской биржи, мы с ним оказались в кафе вдвоем. Я тогда ужасно опозорилась, перепутав слово «англе», означавшее разновидность стейка, о которой я никогда прежде не слышала, и слово «англичанин». По-французски они звучали для меня совершенно одинаково. Джулиан весь вечер потрунивал над моей излишней серьезностью и называл меня «миссис Джеллибай» в честь героини Диккенса, которая была одержима желанием помогать африканской бедноте. Под конец он даже поинтересовался, не была ли я новообращенной христианкой. Несмотря на разное чувство юмора, я понимала, что Джулиан никого не пытался обидеть. К тому же мне нравилось, как он обходился со студентами. Иногда мне кажется, что уже тогда я замечала в его поведении какую-то напряженность и смутную меланхолию, признаки того, что огромная квартира в 16-м округе, очаровательная жена и контракт с издательством не приносили ему должной радости. Но, скорее всего, я это просто придумываю, поскольку в 21 год я была слишком поглощена собственными чувствами, чтобы думать еще о ком-то, тем более о человеке старше меня и в социальном плане намного более благополучном. Забравшись в ванну, я намылила голову, размышляя о том, как ужин с Джулианом поможет мне заново влиться в ритм парижской жизни. Я решила доказать, что стремлюсь к этому, поэтому остановила выбор на черном шерстяном платье. К нему надела тяжелые ботинки, кожаный бомбер и серебристое ожерелье. На мгновение мне показалось, что я переборщила. Рок-звезда возвращается. Но потом решила, пусть. Главное, что в этом наряде я чувствую себя уверенно. Когда я добралась до станции метро, время еще оставалось, поэтому я пошла прогуляться по шумной улице. Возле входа в метро, со стороны Страсбургского бульвара, я заметила группу китаянок средних лет с хозяйственными сумками наперевес. Они стояли парочками, прислонившись к перилам, и ловили взгляды одиноких мужчин. Своеобразная извращенная версия семейной жизни. «Отведи меня домой и заплати за секс, но между нами ничего не будет, если ты не поможешь мне дотащить сумки». Поднимаясь вверх по Rue de Faubourg-Saint-Denis, я вдруг поняла, что улыбаюсь. От того, насколько не похож был этот квартал на 16-й округ с его бескрайними просторами из гладкого камня, среди которых навсегда затерялось брачное гнездо Джулиана. На металлических ставнях магазинов толстым слоем лежали узоры граффити. Когда-то давно, еще ребенком, я впервые увидела такие же в нью-йоркской подземке. Тогда они привели меня в ужас. Я шла по очень старой улице, которая, застряв во времени, так и не приобрела современный облик. Ее оживляли лишь курильщики, дымившие на тротуарах рядом с барами. По пути мне встретилось несколько почти одинаковых заведений, но среди них я так и не нашла Марисет. Спустя минут 10 я окончательно убедилась, что проглядела нужную вывеску. Вернувшись тем же путем, я, наконец, заметила красный навес, под которым виднелась надпись «Le Marie 7 Set». Марисет. Марисет. Ну, конечно. Как типично с моим-то французским. Внутри, кажется, все посетители были не старше 23 лет, и почти все играли в настольный футбол. Джулиан сидел недалеко от входа. Когда он вернулся с напитками, я извинилась за опоздание и объяснила, что запуталась в названиях. «Я впервые приехала сюда в 96-м. Тогда Аланис Морисет была очень популярной», — сказала я. «Мы на повторе слушали Jagged Little Pill». «А я был уверен, что ты из тех женщин, которым нравится Джонни Митчелл», — отозвался Джулиан, стукнув своим бокалом по моему. «И я тоже слушала. Ох уж эти канадские девчонки, умеют они изливать душу. А ты что же, теперь тут?» «Да. Живу неподалеку, на крошечной улице типа тех, что в Лондоне называют Мьюз. Когда-то там были конюшни. Сейчас под моей квартирой работает пивоварня. Поначалу я думал поселиться на пассаж Дю-Дюзир, чуть дальше по улице, но когда пришел посмотреть место, ворота на территорию оказались закрыты, а потом я так и не собрался». «То есть ты пришел к воротам, за которыми начиналась дорога желаний, а на них висел замок?» «Не поверишь, но со мной всегда так». Я ему подыгрывала. Но в этом не было ничего плохого. Я знала, что Джулиан считал меня угрюмой социальной активисткой, и мне было приятно осознавать, что он ошибался. Эта мысль добавляла мне уверенности. «И чем же ты займешься на этот раз?» — спросил Джулиан. «Это длинная история», — выдохнула я и вдруг поймала себя на том, что провожу рукой по волосам. «А если покороче?» «Что ж, меня интересует жизнь парижанок во время немецкой оккупации с 40 по 44 год. Все, что соберу, войдет потом в книгу, которую готовит заведующая моей кафедрой профессор Путман». «Это очень увлекательный период. А я слышал, будто ты навсегда распрощалась с академическим миром сразу после докторской. Я тогда еще подумал, очень жаль». «Так и было. После защиты я на 2 года уехала в Африку, работала в просветительской программе против СПИДа. Когда вернулась домой, совершенно не понимала, что делать дальше. Тогда старая подруга Жасмин Мендель посоветовала мне отправить заявку в научный отдел при университете. В кои-то веки на нашей кафедре завелись лишние деньги». Решив, что краткая история моей жизни уже порядком затянулась, я решила сменить тему. «А ты? По-прежнему живешь 19 веком?» «Да. Пишу биографию Альфреда де Мюссе для одного английского издательства. Уже полкниги готовы, если не больше. Ты поняла, о ком я говорю? Французский романтик, да?» «Да. Но миру он в основном известен как любовник Жорж Санд. Он писал пьесы, мемуары и очень много стихов. Я бы не сказал, что это высшая лига, но что-то в нем определенно было». «Это он ходил с лобстером на поводке?» «Нет, ты путаешь его с Жераром де Нервалем». «Хочешь сказать, где-то в Лондоне есть издательство, которому понадобилась книга про второстепенного французского поэта XIX века?» «К счастью, По крайней мере, одно точно есть. В этот раз я делаю упор на аутоскопию. На что? Аутоскопию. Это субъективное переживание, при котором тебе кажется, будто ты существуешь за пределами собственного тела и наблюдаешь за собственной жизнью со стороны. Ауто — сам. Скопия — видение. У Де Мюссе её в избытке. В качестве поэтического приема или неврологического расстройства? В этом-то весь вопрос. По-моему, и того, и другого. Ну, не подумай, к доппельгангерам все это не имеет никакого отношения. Там кое-что поинтереснее. Иногда, к примеру, он наблюдал, как идет навстречу самому себе по аллеям Тюильри. Звучит неплохо. Так и есть. Он рассказывает об этом с невероятной тоской. В своем лучшем стихотворении «La nuit du décembre» он описывает незнакомца, который преследовал его до самой старости по разным городам, в разные периоды жизни. И кем же в итоге оказался этот незнакомец? Не скажу. Прочти стихотворение, сама узнаешь. Я поднялась, чтобы купить у барной стойки еще пиво, и сказала: «Ты всегда умел раздразнить своих студентов, заставить нас больше читать». Увы, мне не хватило таланта. Я относился к преподаванию как к вынужденной необходимости, которая только отвлекает меня от по-настоящему важных дел. «Мне очень жаль, что у вас, Сильви, ничего не вышло», — произнесла я, вернувшись с бокалами. «Что случилось?» «Ну и ну, ты времени даром не теряешь, а мы ведь еще даже не ужинали». «Я не знала, что личные вопросы можно задавать только по расписанию». «Да, между основным блюдом и сыром». «Когда-то тебе нравилось, что я все говорю в лоб. Ты называл меня настоящей американкой». «Да, мне и сейчас нравится твоя честность. И то, что ты сразу призналась, что у тебя нет планов на вечер». «Думаешь, француженка так не поступила бы?» «Конечно нет. Извини, если я чересчур напираю». Вот что случается, когда живешь один, становишься очень импульсивным. Но я почему-то был уверен, что ты... «Голодная?» — перебила я, ставя на стол свой бокал. 2 часа спустя, слегка раскрасневшись от вина, я шла домой от метро Тальбиак. Вдруг, в конце своей улицы, я заметила сидящую на ступеньках фигуру. Она не была похожа на фигуру бездомного, решившего заночевать в теплом подъезде. Если уж на то пошло, Бютокай — не самое типичное место для бродяжек. Кроме того, передо мной был не мужчина с бородой, а молодая девушка в грязной, но когда-то приличной одежде. «Вы в порядке?» — спросила я, но ответа не услышала. «Как вас зовут?» Я вышла за едой, но потерялась. Похоже, у девушки был жар. «Где вы живете? «В Олимпиадах». «Никогда не слышала. У вас есть мобильный?» «Нет». «Тогда пойдемте со мной, а завтра я помогу вам добраться до дома». «Хорошо». «Как вас зовут?» — снова спросила я. «Сандрин», — ответила девушка и, схватившись за мою руку, кое-как встала на ноги. Дома я разложила на кровати в маленькой спальне одеяло и несколько пледов, выкатила в прихожую свой чемодан и принялась разогревать овощной суп из пакета. Я не видела причин не доверять этой простуженной девчонке, тем более опасаться её.